как делал всегда, встав с постели. А та девушка за ним наблюдает. Кэт закрыла глаза, чтобы избавиться от этой ужасной картины, но она не исчезла. «Что мы будем делать?» — вдруг спросила Кэт. «Когда?» «Когда делать?» Она попыталась улыбнуться. «Что мы будем делать сейчас? Мы вернемся в квартиру или поедем с кем-нибудь повидаться? У меня сейчас подходящее настроение, чтобы сходить в гости. Если кого-нибудь застанем дома, — сказал Тоби. А как насчет Ричарда и Эммы? Они всегда дома. Мы можем захватить с собой бутылку шампанского и сообщить им нашу новость». Кэт лихорадочно соображала, подозрение подстрекало ее. «Да нет, мне не хочется тащиться в Лид. А как насчет Фионы? В конце концов, она твоя сестра, мы должны отметить это событие вместе с ней. Давай поедем на Нельсон-стрит». Она пристально наблюдала за Тоби. Его губы чуть раскрылись, когда она начала говорить, словно он хотел ее перебить, но он дал ей закончить. «Мы можем повидаться с ней завтра у моих родителей», — возразил он. «Зачем нам ехать к ней сейчас?» «Да нет», — настаивала Кэт, — «мы должны поехать к Фионе, должны, и мне действительно этого хочется». Тоби больше не возражал, но она видела, что он нервничает. В такси он молчал и смотрел в окно, когда они ехали по Маунт-стрит, а затем по Джордж-стрит, круто спускавшийся под уклон. Кэт тоже молчала, только попросила остановить такси перед винным магазином, который был открыт допоздна. Тоби молча вышел и, купив бутылку шампанского, вернулся в такси. Он что-то сказал о каком-то мужчине в магазине, а потом не к месту упомянул об их визите к его родителям, запланированном на завтра. Кэт кивнула, хотя и не прислушивалась к его словам. Они остановились перед домом на Нельсон-стрит. Тоби расплачивался с водителем, в то время как Кэт ждала его на ступеньках. В окнах горел свет, Фиона была дома. Поджидая Тоби, Кэт позвонила в дверь, бросив при этом на него взгляд. Тоби теребил бумагу, в которую было завернуто шампанское. «Ты ее порвешь», — сказала Кэт. «Что?» «Ты порвешь бумагу». Дверь отворилась. Это была не Фиона, а другая женщина. Она в недоумении посмотрела на Кэт, а затем увидела Тоби. «Фиона», — начала Кэт. «Ее сейчас нет», — ответила женщина. Она двинулась к Тоби, который хотел было попятиться, и взяла его за запястье. «Кто это?» — спросила она. «Тоби, кто?» «Невеста?» — ответила Кэт. «Я Кэт». Глава 21. Изабелла отправила Кэт письмо с извинениями за день до концерта самого ужасного оркестра в мире, и Кэт ответила ей спустя пару дней. Она прислала открытку с репродукцией картины шотландского живописца Реберна, на которой был изображен преподобный Роберт Уокер, катающийся на коньках по льду Даддингтон-Лох. Эта картина была не менее узнаваемой, чем «Рождение Венеры», написанной Боттичелли. «Великое искусство», — подумала Изабелла, — «вносит покой в душу зрителя, заставляет замереть в благоговейном молчании». А вот произведения Дэмиана Хёрста и Энди Уорхола, безусловно, нет. Перед ними не замираешь в благоговении. Возможно, они заставляют тебя остановиться, но это совсем не то же самое. Благоговение — это нечто совсем иное. Она перевернула открытку со священником из XVIII века, предающимся зимним забавам, и прочла то, что написала Кэт. «Конечно, ты прощена. Как всегда. Да и в любом случае... Кое-что случилось, и это доказывает, что ты была права. Ну вот, я думала, что трудно будет это написать. Так и есть. Моя ручка замерла на месте, но ты непременно должна прийти, и мы выпьем кофе в моем магазинчике, и я дам тебе попробовать новый сыр, который мы только что получили. Он португальский и отдает маслинами».